Клифтоне уже горел свет. Люстры выдержаны были в стиле фризских керосиновых ламп. Большие молочно-белые шары под медными зонтиками, сквозь которые вверх тянулись прозрачные стеклянные цилиндры. Хайде сортировала на кухне белье и что-то штопала. Фрау Ван Хенгелер намеревалась 1 ноября закрыть пансион. Шли последние дни сезона, и полковник Шлиске стремился их максимально использовать. Еще утром он отправился в дальнюю прогулку, рассчитывая дойти до Дорумской впадины. Но неожиданно опустился туман, и Хайде предполагала, что обратно он вернется автобусом, прибывавшим в деревню 8:05. Больше никого не было, и Хайде испугалась, неожиданно увидев сквозь оконное стекло комиссара. Она пробежала сквозь арку в задней части дома и крикнула наверх на 2-й этаж: «Фрау Ван Хенгелер! Комиссар!» Они как раз вошли в холл, когда Хайде вернулась на место. «Добрый вечер, Хайде», — сказал комиссар. «Что, в доме никого?» «Не совсем так», — сказала Хайде. «Фрау Ван Хенгелер наверху. Полковник отправился к Дорумской впадине. Он, должно быть, сейчас подойдет. А новые гости?» «Какие новые гости?» «К вам ведь прибыли 2 господина из Гамбурга. Один вчера вечером, другой сегодня после полудня». Хайде покачала головой. «Нет, ошибаетесь». «Ну, Хайде, именно потому мы и приехали сюда». «Тем не менее, вы ошибаетесь, господин комиссар. Мы никого больше не принимаем. Послезавтра пансион закрывается, да, собственно, никто и не спрашивал комнату». Кеттере взглянул на Хорншу. «В деревне есть гостиница?» «Да, Белый всадник. Может, ваши друзья там?» «Друзья, это хорошо», — пробормотал Кеттере. «Хорншу, а не прокатиться ли вам в гостиницу, Белый всадник?» Но Хорншу больше не нужно было никуда уезжать. С ребристой клинкерной мостовой послышался звук шагов, стеклянная дверь распахнулась, и в дом вошел доктор Реймар Брабендер собственной персоной. На нем была тирольская шляпа с пером, концы шарфа торчали наружу, в руке сигарета. При виде комиссара он остолбенел. Рука с сигаретой бессильно повисла. Вслед за доктором появился Брацелес. «Вы?» — спросил Реймар Брабендер. «Да, я». «Быстро мы подъехали, не так ли, доктор?» «Этого я предположить не мог», — пробормотал он. «Я догадался», — сказал Кеттерли, «после того, как позвонил вашему свояку». «Привет! Ну, как успехи, комиссар?» Гаркнул красный, как рак, полковник Шлиске, стягивая с шеи шарф. «Весьма запутанное дельце, верно?» «Стало быть, вы благополучно добрались, полковник Шлиске», — сказал Кеттерли. «Это радует». «Как бы там ни было, я прошагал 30 километров», — проорал полковник. «А это способствует появлению аппетита. Послушайте, Вилли, уже 7:45. «Вы все будете здесь ужинать?» — спросила Вилли Мина Ван Хенгелер. «Боюсь, тогда придется еще раз топить плиту. Хайде!» «Думаю, кое у кого не будет в этот вечер аппетита», — сказал Кеттерле. «Добрый вечер, фрау Ван Хенгелер. Извините, что мы опять доставляем вам хлопоты». «Это в вашем духе», — сказал Ханс Пауль Брацелес, расстегивая кожаный пояс своего толстого пальто. «И почему только вы во все суете нос? Реймар абсолютно вне подозрений». «Вы так полагаете?» — спросил комиссар. «А почему, вы думаете, мы проехали 140 километров по такому туману? Чтобы совать нос в чужие дела?» «Я понимаю ваше волнение, Брацелес, но мы здесь для того, чтобы восстановить, как произошло убийство».

Возможно, у того человека была с собой доска или полотенце, метелка для смахивания пыли или что-то в этом роде. Возможно, он просто сделал 2-3 длинных прыжка. Во всяком случае, ему удалось уничтожить дальнейшие следы своих ног, ведшие к воде. По воде вдоль берега убийца вернулся в Клифтон. «Вы только представьте себе», — продолжал Кеттерли, бросив взгляд на затаивших дыхание слушателей. «Каково было здесь, в ванной комнате, натягивать одежду на голое еще влажное тело? Наверняка убийца проделал это в темноте, и потому в состоянии сильнейшего нервного напряжения перепутал босоножки. Как много ненависти необходимо было вложить во все это, а потом еще спихнуть труп через подоконник прямо в багажник вплотную подогнанной к дому машины. Скрюченное положение, в котором убитая лежала в багажнике, она сохранила и после того, как ее бросили в воду у причала Ротенауштрассе в Альстердорфе, а потом еще подтолкнули длинным багром к лодочному сараю сенатора. Комиссар отошел от кафельной стенки, к которой прислонялся все это время. «Вот так оно было», — сказал он. «Вы колдун», — пробормотал Брабендер и содрогнулся. «Я вполне понимаю вас, господин доктор», — сказал Кеттерли. «Ваша любовная связь с женою доктора Лютьенса, вашего коллеги, никогда не выявилось бы, не будь этого убийства. Представляю, как вы испугались, узнав, где была убита Сандра Робертс. Уверен, что вы никогда не были в летнем домике семьи Лютьенс. Однако вы знали о его существовании. Да и вообще вы обо всем узнали раньше меня. Самое позднее сегодня в 3 часа дня, когда позвонили Брацелесу». Серые стальные глаза комиссара впились теперь в Брацелеса. «Вы, Брацелес, знаете, кто убийца. Вы оба решили скрыть это от нас, но номер не прошел. Так говорите!» Брацелес до боли закусил губу. «Это ужасно!» — пробормотал он. «Я не могу! Пощадите!» Ресницы его задрожали, и он провел рукой по шее, словно ворот стал вдруг ему тесен. Только теперь все заметили, как жарко в доме. Кадулейт наладил отопление по высшему разряду. «Фрау ван Хенгелер», — спросил комиссар, — «машинописное бюро в Куксхавене печатало только адреса на конвертах для ваших проспектов или занималось также рассылкой?» «Они выполняли всю работу», — сказала Виллимена ван Хенгелер. «Я не имела к этому отношения с тех пор, как передала им списки адресатов». Кеттерли утвердительно кивнул. «Итак», — сказал он, — «убийцей является тот, кто выслал отсюда проспект непосредственно Сандре Робертс и кто в субботу в 00:02 не слышал звонка с телеграфа, хотя должен был слышать его». Голос Брацелеса охрип от волнения. «Мне кажется, в некоторых пунктах вы все-таки ошиблись», — выдавил он, запинаясь, и вытер пот со лба. Всеобщее молчание свидетельствовало, что остальные думали так же. Комиссар молча извлек из кармана конверт, найденный в письменном столе Рихарда Робертса, и передал его Брацелесу. «Вы можете расшифровать почтовый штемпель, Брацелес?» Ханс Пауль уставился на конверт, а затем беспомощно взглянул на фрау ван Хенгелер. Ее тихий вздох нарушил тишину. Она тут же овладела собой, но для этого ей пришлось за что-то ухватиться. «Это здешний почтовый штемпель», — тихо проговорила она. «Комиссар не ошибся ни в чем». Вид вид у нее был ужасный. «Итак, вы признаете свою вину, миссис Робертс?» — спросил комиссар, медленно поворачиваясь к ней всем телом. Несмотря на блистательную речь защитника, суд присяжных отказался признать смягчающее вину обстоятельства. Присяжные не приняли во внимание то, что Юлией Робертс двигали не корыстные интересы, но фанатичная, почти животная любовь к дочерям. Не растрогал их и тот факт, что в завещании Юлия Робертс назначала девушку Хайда единственной наследницей собственного ее имущества, прежде всего пансиона Клифтон. Медицинское заключение, подтверждавшее тяжелое заболевание убийцы, обрекавшее ее на скорую смерть, объяснило в какой-то мере смелость и безоглядность преступления, но, с другой стороны, высветило хладнокровие, с каким было задумано и осуществлено убийство, в еще более беспощадном свете. Загадочное исчезновение обвиняемой 27 марта 1956 года лишь усилило догадку, что нынешнее преступление, если не во всех деталях, то в основных своих контурах, задумано было уже тогда. Ее исчезновение послужило впоследствии моделью убийства Сандры Робертс. Наиболее отягчающим обстоятельством присяжные сочли смерть ее бывшего мужа, сенатора Рихарда Робертса, хотя в итоге все-таки не стали указывать в приговоре, что смерть сенатора также входила в планы убийцы. Приговор гласил: пожизненное тюремное заключение. Юлия Робертс от обжалования отказалась. По ходатайству доктора Брабендера ей разрешили отбывать заключение в тюремном госпитале. Она умерла на 13-й неделе после вынесения приговора. Конец озвученной книги. Киев, 1986 год. Читал Вячеслав Манылов, звукорежиссер Анатолий Качкин.